Александра Яковлевна Бруштейн. «Дорога уходит вдаль». Трилогия. Книга вторая. «В рассветный час». Издательство АСТ. Москва. 2008 год. Читает Саша Жукова. Глава первая. «Своей дорогой». «Спать!» — командует мама. «Мамочка!» «Ничего не мамочка! Спать!» «Но ведь сейчас только 8, я всегда до 9!» «Тебе надо хорошенько выспаться!» — отчеканивает мама с необычной для нее твердостью. «Чтобы завтра не проспать, не опоздать, сохрани Бог, на уроки!» «Конечно, это серьезный довод!» «И я подчиняюсь!» Хотя и очень неохотно. «Все равно не засну!» Ворчу я, укладываясь в постель. «Как я могу заснуть 8 часов? Цыпленок я, что ли?» С этой мыслью «все равно не засну» я лежу в постели. Поль, моя учительница французского языка, тоже почему-то улеглась в такую рань одновременно со мной. Она очень волнуется за меня. Даже несколько раз в течение этого дня принималась сосать лепешечки из своей заветной коробки. Эти лепешки ужасно невкусные. Сделаны из сока дерева эвкалипт. Такое красивое название и такие противные на вкус лепешки. Они, собственно говоря, предназначены для лечения людей от кашля. Но Поль принимает их от всех болезней, от головной боли, от сердцебиения, даже от ангины и расстройства желудка. Поль уверяет, что эвкалиптовые лепешки – совершенно волшебное лекарство. В общем, учиться пойду завтра я, а волнуется из-за этого весь дом. И не только Поль без конца ворочается в постели и сосет свои лепешечки. Даже маленький Кики, блекло-зеленый попугайчик, слепой на один глаз, даже он сегодня почему-то не засыпает, шебаршит в своей клетке. При этом он издает порою тихие звучки, словно жалуется. «Где мой глаз? Почему у меня только один глаз?» В другое время Поль сказала бы с гордостью: «О, Кики такой умный! Он все понимает, как человек!» Но сегодня Поль даже не замечает этого. Она так волнуется, что ей не до Кики. Дверь в столовую открыта, и, лежа в кровати, я вижу все, что там делается. Мама за столом раскладывает пасьянс. Но совершенно ясно, что карты ее не интересуют, и она в них почти не смотрит. Порой она неожиданно задумывается и неподвижно глядит в одну точку. По другую сторону стола сидит наш старый друг, доктор Рогов Иван Константинович. Он тоже раскладывает свой любимый пасьянс «Могила Наполеона». Он только этот один пасьянс и знает. И тоже часто отрывается от карт, словно его тревожат другие мысли. Папа ходит по столовой, взад-вперед, взад-вперед. А Юзефа отчаянно на всю квартиру гремит в кухне посудой и утварью, поминутно роняя на пол то одно, то другое. Грохоту на весь дом. «Юзефа!» — просит мама мягко. «Не гремите кастрюлями!» «А когда ж яны, бодай их ты, кастрюли, сами из рук рвутся!» «Як живые!» «Яков!» — пробует мама остановить папина вышагивание по столовой. «Перестань метаться, как леопард в клетке!» «Яков ты, Яков, цвет ты наш маков!» — вдруг напевает Иван Константинович. «Не мечись, как угорелый! Ребенок и без того волнуется!» «Вспомни, как ты когда-то сам в первый раз пошел в гимназию!»